— Мой рассказ вас занимает, господин аббат? — спросил Кадрус. — Да, — отвечал аббат, — он очень трогателен. Мерседес пришла во второй раз. Она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Морель был того же мнения и хотел перевести его силой. Но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Морель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. Но старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после девятидневного поста, он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил Мерседес: «Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его». Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу. «И вы полагаете, что он умер?» «С голоду, господин аббат, с голоду!» — отвечал Кадрус. «Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане». Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место. «Согласитесь, что это большое несчастье», — сказал он глухим голосом. «Тем более, что не Бог, а люди ему причиной». «Перейдемте же к этим людям», — сказал аббат. «Но помните», — добавил он почти угрожающим голосом, — «что вы обязались сказать мне все». «Так кто же эти люди, которые умертвили сына отчаянием, а отца голодом?» «Двое его завистников, один из-за любви, другой из честолюбия, Фернан и Данглар». «До чего довела их зависть? Говорите». «Они донесли на Эдмона, что он бонапартистский агент». «Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник?» «Оба, господин аббат. Один написал письмо, другой отнес его на почту». «А где было написано это письмо?» «В самом резерве, накануне свадьбы». «Так и есть», — прошептал аббат. «О, Фария, Фария, как ты знал людей и их дела?» «Что вы говорите?» — спросил Кадрус. «Ничего», — отвечал аббат, — «продолжайте». «Данглар написал донос левой рукой, чтобы не узнали его почерка, а Фернан отнес на почту». «Но и вы были при этом?» — воскликнул вдруг аббат. «Я?» — отвечал удивленный Кадрус. «Кто вам сказал, что я был при этом?»